не слушая их оправдания о том, что это я ВС неправильно понял и они нашли его таким и пытались помочь. Я осматриваю Тома и накладываю на него несложное медицинское заклятие, останавливаю оставленное явно заклинанием Сика множественное кровотечение на теле мальчика, отправив своего патронуса в большой зал к Слизнарту, и настоятельно порекомендовав ему явиться одному, я накладываю силенция на гомонящих, и уже успевших начать говорить о своих правах слизеринцев. Эх, по-хорошему бы вбить им в головы чуточку ума, Круция, но это чревато последствиями. Слизнарт явился один, и обведя взглядом связанных учеников, явно хотел о чем-то спросить, но я не дал ему этого сделать и по-мокгловски разбил ему нос ударом. «Тебе, видно, не хватило моего предупреждения на исчете Флитвика, верно, старый рот, а ведь я говорил тебе урезонить своих учеников, но ты меня не послушал». Обрабатывая его эрбра и почки ногами, пока он скрючился на полу, ярился я, больше от того, что не могу использовать на НМ пытачное заклинание. «Не подоспей я во время, не шатайся, это асоциальное привидение по замку, пока все остальные призраки и даже Пивс, будь он неладен, находились на их более обожаемом, чем даже дни смерти праздники, на котором они вдоволь могли питаться сгустившейся сырой магией, и не успей она во время предупредить меня, самый перспективный из возможных кандидатов для вхождения в будущий ближниц круг, мог бы просто подобно свинье истечь кровью и умереть. Ублюдочные слизни, прости, прости, Говард, я урезоню их, даю слово, хох, охотно верю». Оборачиваясь к связанным слизеринцам, я выпускаю всю свою ауру, и выркивая каждое слово говорю, при этом ментально воздействуя на их головы, продавливая защиту их простеньких окклюментных артефактов. «Если вы еще хоть раз прикоснетесь к нему, вам не жить». Подходя к потерявшим сознание слизеринцам, я поочередно касаюсь сознания каждого и блокирую воспоминания последних минут, после чего заглядываю дальше в их воспоминания, желая узнать, зачем они вообще напали на Толкина. Ага, вот как, месть за малфоевского отпрыска, который вместе с дружками напал на Флитвика. Будь моя воля, задавил бы сучат покусившихся на Мо, но давить нужно было сразу, сейчас уже поздно, жаль, что Флитвик не сказал мне об этом. Заглядываю еще дальше, пробираясь в подсознание каждого поочередно. Прекрасно, я хоть и эстер их воспоминания, но подсознательный эффект мои слова оказали такой, что они будут дрожать при одной лишь мысли о Толкине. Обращаясь к скукожившемуся слизерину, я, вставая ботинком ему на грудь, мягко улыбаясь, произнес: «Я профиль с твоими учениками профилактическую беседу, но будь добр, проведи я и с другими Гораций, иначе это вновь придется сделать мне». Пришель в себя я уже в мед крыле, откинувшая в сторону штору, мадам Помфри, я, надо сказать, немало так охренел, когда узнал, что эта девушка лет 20 на вид, оказывается, является будущей врачихой Горриковых в Рёмен, протянула мне стакан с каким-то зельем, которое я залпом опрокинул в себя, чуть поморщившись от неприятного вкуса. «А чего вы хотели, юноша? Это вам не тыквенный сок?» — хмыкнула Поппи и снова зашторила штору. Минуты через две штору вновь откинули, и за ней оказался наш декан. Не ожидал его здесь увидеть. «Доброе утро, Том, как ты себя чувствуешь?» «Вроде бы неплохо, спасибо за беспокойство, сэр». Эйвери присел на изголовье кровати и с такой мягкой улыбкой, какой я не видел у него никогда, спросил: «Ты помнишь, что произошло вчера вечером?» «Да, сэр, помню, но не ВС. Слизеринцы напали на меня и затащили в туалет, кажется. Хэмэм, звучит так, будто я рассказываю сюжет гачи фильма. Не о том думаю». «Да, Том, ВС, верно, я нашел вас тогда, когда тебе хотели стереть память. Реалии магического мира таковы, что подобное может легко остаться безнаказанным, если ты чистокровный. Их разве никак не наказали, сэр? Профессор Слизнарт в курсе произошедшего, он назначит им отработки и вычтет баллы. Но это явно не то наказание, какого они заслуживают». «Ты так не считаешь?» «Я тоже так думаю, сэр. Но к чему вы клоните?» Эйвери тяжко вздохнул и как-то печально, но при этом по-отечески, что ли, заглянул мне в глаза. «Том, скажу тебе на чистоту, магглорошные волшебники, такие как ты, они не имеют веса в магическом мире. Магглорошные не сможет построить карьеры, не сможет обучиться магии до того уровня, который доступен чистокровным. Если магглорошного упте чистокровный, то его даже никак не накажут, ведь он просто подкупит судью, или судья сам по себе будет на его стороне из-за одного лишь факта благородного происхождения убийцы. Я знаю, о чем говорю, Том, но если у магглорошного будет покровитель, будет учитель, который сам будет чистокровным, Никто не посмеет тронуть Макгларштнова даже пальцем. Поэтому, Том, я предлагаю тебе стать моим личным учеником. Это неожиданное предложение, сэр. Но у вас же и так есть личные ученики. Зачем вам еще и я? Ты талантливый мальчик, Том, и у тебя имеются все задатки, нужные, чтобы вырасти сильным магом. Я просто буду рад стать учителем такого, как ты, дать тебе возможность полностью раскрыть свой талант и крепко встать на ноги в этом жестоком мире. Я понял вас, сэр. Медленно протянул я, не особо поверив в альтруистичные помыслы своего декана. Чтобы стать моим учеником, тебе нужно подписать вот это, протянул он мне какой-то желтый пергамент и гусиное перо, и произнести слова клятвы, которые я тебе скажу. Я вчитался в содержание пергамента, и прочитанное мне не сказать, чтобы понравилось. Я, Томас Джонатан Толкин, принимаю Говарда Александра Ивери в свои учителя, обязуюсь быть ему верным, не вредить действием, будь оно косвенное или прямое, или бездействием, исправно исполнять ВС, что говорит мне учитель, не предавать учителя даже в случае угрозы моим жизни, здоровья и магии. Итак, если ты готов подписать договор, произнеси следующие слова. Прим автора и мага, заклинание придумано автором, накладывает иллюзию на объект. Глава 9. Сикхтхецентрацт Биг Бой. Она же про опасность макгловского оружия. Переведя взгляд с контрактного листа на невозмутимо продолжавшего сидеть на спинке кровати Эйвери, а потом снова на контракт и снова на Эйвери, я с трудом смог сдержать саркастичный смешок. Он и вправду думает, что я настолько туп, чтобы подписать это? По всей видимости, да. Но ведь это даже близко не похоже на какой-нибудь демонический контракт с тысячей условий, в каждом втором из которых скрывается двузначность и недосказанность. Тут ВС предельно просто, и я уверен, что даже настоящий реп ног моего возраста понял бы, что составлял его совсем не тот, кто желает без задних мыслей помочь и бескорыстно стать учителем. Удивительно, что вообще нашлись такие, кто согласился на указанные условия. Еще более удивительно, как по мне, то, что в их число входит Флитвик. Вот уж точно бы не подумал, что пацану не хватит ума на то, чтобы не подписывать нечто подобное. Или же его настолько достали притеснения со стороны нетерпимых к таким, как он, учеников, что он был готов ухватиться за любую возможность получения защиты и протектората. Возможно, что так. Может быть, Эйвери надеется, что его речь и факт нападения на меня должны выбить меня из колеи, заставить задуматься и после со слезами счастья на глазах позволить затянуть удавку на своей шее. Я-то думал, зачем это чистокровному магу так много макгларштнных учеников. Оказывается, ему нужны не ученики, ему нужны рабы. Я не знаю, сколь многое мне даст ученичество у декана Воронов, и не знаю, есть ли хоть какая-то возможность после заключения разорвать контракт, но, цитируя одного священника, скажу: ну нахер, не надо мне такое счастье. Так что в итоге, Том, ты готов подписать? Могу тебя уверить, уже к окончанию школы ты станешь мастером чар. А еще, я, знаешь ли, также являюсь победителем чемпионата мира среди дуэлянтов. А у тебя, Томас, есть все задатки превосходного дуэлянта, к 20-25 годам я точно смогу сделать из тебя чемпиона. По секрету скажу тебе, Том, один мастер-дуэлянт обладает силой и искусностью полусотни обычных магов, так что когда ты закончишь свое обучение, то кого-то вроде тех слизеринцев ты уложишь на лопатки всего одним-двумя заклинаниями, при этом даже не смотря в их сторону. Сладкие речи змея-искусителя, но я не наивный реп ног, чтобы им поддаться, поэтому, извините, сэр, но я, пожалуй, откажусь. Лицо декана ни капли не изменилось, ни один мускул не дрогнул. Жаль, что мои руки пока так и не дошли до изучения легилименции. Хотелось бы мне знать, о чем он думает в этот момент. Но почему, Томас? Почему ты отказываешься? ВС тем же мягким тоном спрашивает он. Не считаю себя достойным оказываемой вами чести, не особо желая прямо говорить и разъяснять ему то, что и так очевидно. Отвечаю первой пришедшей в голову версии отказа. Не придумывай, Том, я же сказал, ты очень способный и перспективный волшебник. Мага скромность не красит, как и робость, поэтому ничего не бойся и подпиши. Продолжал настаивать этот румпельштильцхен местного разлива. Нет, сэр, это слишком большая честь для меня, первокурсника, быть личным учеником такого превосходного мага, как вы, поэтому я отказываюсь. Том, я ВС таки настаиваю. Я почувствовал, как моего разума будто бы коснулись чьи-то шершавые щупальца, дотронулись до каменной стены, служащей первым слоем защиты, резко остановились, будто бы чему-то удивившись, и вдруг с удвоенной силой надавили на стену, да так, что стена пошла трещинами и с ней посыпалась каменная крошка, понимая, к чему вы сыпте, я, не разрывая установившегося между мной и Эйвери визуального контакта, спокойно произнес: «Легилиминс, кинетическая волна, образовавшаяся в моем разуме, врезалась в ментальные щупальца, выбивая их из моего сознания и развеивая». Поморщившийся и приложивший руку к правому виску декан удивленно посмотрел на меня. «И зачем вы это сделали, сэр?» «Извини, Том, это иногда проскакивающая привычка. Она, кстати, вырабатывается у многих менталистов», — пробормотал Эйвери, после чего, встрепенувшись уже обычным голосом, продолжил: «То, что ты владеешь ментальной магией в столь юном возрасте, говорит о том, что ты точно достоин стать моим учеником». «Нет, сэр», — вздохнул я, решив сказать ВС прямо, — «не могу, потому как тот контракт, который вы мне предложили, если я его подпишу, то стану вашим слугой, а не учеником. Это обычные условия для таких, как ты, Том», — отбросил дружелюбную интонацию декан, и его голос вновь приобрел сухие и строгие нотки: «Если ты, маглорожденный, желаешь достичь хоть чего-то в своей жизни, то тебе придется их принять, прийти стать моим учеником». «И вс же я не буду это подписывать, сэр», — не повышая голоса, ответил я, указав пальцем на контракт. Эйвери резко встал и, взмахнув подолом мантии, сверху вниз посмотрев на меня, медленно процедил: «Я даю тебе время до конца учебного года, Толкин, время на то, чтобы принять мое предложение. Когда же это время выйдет, тебе придется ползать передо мной на коленях, подобно скулящему псу, и умолять о том, чтобы я сделал тебя своим учеником, и лишь возможно тогда я исполню твое желание». После чего, не говоря ни слова, Эйвери ушел. Я, устало откинувшись на кровать, перевернулся на другой бок и попытался уснуть. Измет крыла меня выписали через пару дней, и жизнь довольно быстро вернулась в свою колею. Интересовавшимся о причинах моего пребывания там ребятам с факультета, не ставший вдаваться в подробности, декан рассказал о том, что у меня произошла стычка со слизеринцами. Кто-то пытался расспрашивать уже у меня самого, в чем была ее причина, но я отмалчивался. И лишь Филу рассказал о том, что дело было вместе за Малфоя. Воинственный рейвенклавец порывался отправиться в карательный рейд в слизеринские подземелья, чтобы преподать им урок, но я отговорил его от этого. Слизеринцы, к слову, тоже перешли от пассивного буллинга в мой адрес к показательному игнорированию, а те, которые напали на меня, резко бледнели, стоило им меня увидеть, после чего спешили убраться с моих глаз подальше. Кстати говоря, еще одним отличием этого мира от канона является то, что наказание за какой-либо проступок может назначить как сам директор, так и любой из деканов. Я даже вообще до конца не уверен, что Дипит знает о произошедшем инциденте. Дни тянулись своим чередом. От скуки я даже решил вступить в клуб садоводов, посещали который в основном только девочки, и потащил туда за собой пытавшегося упираться Фила. Но где-то через неделю он даже втянулся, и ему даже начало нравиться возня с растениями, хотя он тем не менее не переставал ворчать про то, что эти занятия только для девчонок, и про то, что от них мало толку. Но зато я уже к началу декабря смог изучить весь материал по гербологии, изучающийся вплоть до третьего курса. Так что в клуб я вступил не зря. Где-то в начале ноября я, отправившись вместе с Филом в библиотеку, начал давно напрашивающийся разговор. «Фил, не отрываясь от книги, отозвался он: «Скажи, зачем ты стал учеником декана Эйвери?» Флитвик недоумно на меня посмотрел, оторвав взгляд от книги. «В каком это смысле, зачем?» «В самом, что ни на есть прямом. Я знаю, что он перед тем, как принять тебя в ученики, сказал тебе подписать контракт». «Да, и я его подписал». «А тебе откуда это известно?» — приподнял бровь Флитвик. «Или мастер Эйвери тебе предлагал стать его учеником? Ты ничего не говорил об этом». «Да предлагал, просто как-то не было случая рассказать. Поэтому и спрашиваю, почему ты согласился на те условия?» «Ну», — Флитвик будто бы как-то смутился, «да, возможно, может показаться, что они накладывают на меня слишком большие обязательства, но благодаря тому, что я ученик мастера Эйвери, да что он заладил, то мастер Эйвери, мастер Эйвери, Альфред недоделанный. Я уже сейчас не слабее многих четверокурсников или даже пятикурсников. Это, конечно, здорово, Фил, но...» Я оглянулся, чтобы посмотреть, может ли нас кто-нибудь услышать или нет, но если предположим, просто предположим, что наш декан окажется любителем маленьких мальчиков и скажет тебе: «КХМ, сделать ему приятно, ты ведь никак не сможешь ему сопротивляться. Магический контракт упте тебя, я читал об этом». Флитвик, сильно нахмурившись и сложив руки на груди, хотел уже, по всей видимости, ответить мне какой-нибудь грубостью, но быстро успокоился и снова принял спокойный вид, опустив руки. Вот за что люблю воронов. Почти все уравновешенные и думают перед тем, как что-то сказать, даже старшекурсники. Ты сильно гиперболизируешь возможность возможного, но крайне маловероятного, Том. Возможно и так, но неужели ты думаешь, что наш декан, чистокровный маг, решил по доброте душевной взять себе в ученики одних лишь только маглокровок и тебя, полугоблина? Думаешь, что существуют настолько добрые и бескорыстные люди? Тем более, что Эйвери древний род, и наш декан явно воспитывался в идеалах чистоты крови. Думаешь, что такой маг стал бы делать то, что делает из добрых побуждений? Подумай, Фил, подумай хорошо. Фил молчал неверное с минуту, и наконец, когда я уже решил, что он решил меня проигнорировать, ответил: «Я думаю, что ты в чем-то прав, Том, но не думаю, что мастер Говард, пользуясь своей властью надо мной или кем-то другим из своих учеников, скажет нам сделать что-то плохое. По крайней мере, до этого он такого не делал. Думаешь, сейчас сделает? Мне бы тоже хотелось бы в это верить, Фил. Но вестаки, если вдруг декан скажет, чтобы ты, или Тейлор, или кто-нибудь еще из его учеников, сделали что-то плохое, попытайся сделать так, чтобы кто-нибудь из учителей, или в крайнем случае хотя бы я, узнали об этом. Попытайся обойти условия контракта». «Хорошо, хорошо, Том», — кивнул Флитвик. Время до рождественских каникул пролетело быстро. И вот сейчас, сидя в купе Хогвартс-экспресса и вслушиваясь в размеренный стук колес поезда, я любовался кружащимися за окном снежинками. В купе со мной сидели и о чем-то перешучивались: Виолетта, младший брат старосты, Томас Бланк и мой однокурсник Джерри Гринхолм. Как-то незаметно для меня самого, мы успели сблизиться друг с другом и перестали быть просто знакомыми, мы стали приятелями, ну или даже товарищами. В купе вошел Флитвик, Энши в руках охапку сладостей. «Налетайте. Я это ВС выиграл в волшебные карточки у третьекурсников. Игре на манер фишек из моего детства, в коллекционируемые волшебниками карточки, ривенкловцев незадолго до начала каникул научил тоже я. Ну и по секрету показал Филу пару фокусов, повышающих шансы на победу, которыми он стал без зазрения совести пользоваться, выигрывая 7-8 игр из 10, из-за чего за пару дней собрал почти всю коллекцию карточек, хотя раньше их не коллекционировал. Я, выплыв из своего меланхоличного состояния, решил полакомиться лакричными палочками, которые принц Фил, кстати, они, лакричные палочки, стали моими любимыми волшебными сладостями, просто потому что не пытались куда-то ускакать, и вкус у них всегда был один и тот же. Разговор ребята затеяли о квиддиче, который мне был не особо интересен, поэтому я почти весь пропустил его мимо ушей, но вдруг мой слух уловил знакомое мне словосочетание. «Повтори-ка, что ты сейчас сказал», — резко отвернувшись от окна, спросил я у жующего конфетку Берти Ботсбланка. «Что повторить?» — не понял моего вопроса, поморщившийся от попавшегося ему, явно неприятного вкуса конфеты, Бланк. «Ну, про турнир. Что ты сказал про турнир?» «Говорю, что в следующем году школьного чемпионата по квиддичу не будет, потому что будет проводиться турнир ТРХ волшебников». «Турнир ТРХ волшебников?» — похлопал глазами я. «Ну да, его каждые 5 лет проводит. Чего ты удивляешься?» «Да нет, ничего. Ох, Фанон, чтоб его. И я ведь даже не нашел ни одного упоминания о том, что турнир проводит до сих пор, хотя в учебнике по истории магии есть упоминания о проводимых в древности турнирах, но ни одного об околосовременных. Или я до них просто не дошел». Когда поезд остановился, мы тепло попрощались, и я, выйдя к немагической части платформы, направился к ожидающим меня Джону и Эдит. «Ну как ты, чемпион?» — спросил меня Джон, когда от меня отлипла заобнимавшая меня Эдит. «Нормально, пап. Поехали домой?» «Поехали. Рождество мы отпраздновали хорошо, жаль только без Оливье». А утром 27 декабря, выйдя на порог дома, я увидел пару зафрнутых в обертку то ли коробок, то ли еще чего-то, и пару ухающих сов вместе с ними. Притащив с кухни оставшуюся со вчерашнего дня четверть палки копченой колбасы, я разломал ее на части и разделил между принявшимися благодарно ухать совами. В первой коробке я обнаружил синий шерстяной свитер от Виолетты, с запиской, в которой она желала мне хорошего Рождества, и уточняла, что связала она его сама. Одев свитер поверх пижамы, я остался доволен, он был мне в самую пору и плюс к этому довольно теплый, хоть и самую малость колючий. Самое-то для холодных зимних вечеров у камина. Томас Бланк прислал пакет волшебных конфет килограмма на полтора, и тоже приложил к нему записку с пожеланиями хорошего Рождества. От Фила же я получил книгу «Теория высших чар» Жазиль де Гленн, ну и от Джерри. Тоже конфеты. Я не вил ливанка и один столько сладкого точно не съем, так что дам братьям и сестричке вдоволь полакомиться волшебными сладостями, о которых они столько у меня спрашивали. Как я отправлю подарки друзьям? Ответ: если у меня нет совы. Ну, хотя это и нарушает традицию, но я подарил им их заранее, и так как денег у меня не было, я, не мудрствуя, решил немного выпотрошить кладовую, выручая комнаты на предмет полезных вещей. Как там было в мультике про девочку и обезьяну в сапогах? Жулик, не воруй, кажется. Ну так я и не своровал, просто взял и так никому не нужное. Ну а то, что оно никому не нужно только потому, что никто о НМ не знал, это несущественные детали. Так Виолетта получила от меня позолоченные серьги, Фил какую-то книгу по трансфигурации, а Том с Джерри по самопишущей ручке. В выручай комнате также обнаружились пара сотен галлеонов, больше 1000 секли, и еще до хрена и больше кнактов, которые я поленился считать, так что оттуда я взял также немного монет для своих личных нужд. Следующую неделю каникул я был занят тем, что общался с семьей, рассказывал о Хогвартсе и учбе, показывал восторгающимся братьям выученные мной бесполочковые заклинания. Но ВС хорошие рано или поздно кончается, закончились и каникулы, и наступила пора вновь возвращаться в Хогвартс. Пов, Джон Руилтолкин. Взгляд со стороны. Достав из ящика стола черновую рукопись «Возвращение короля» и пару раз чиркнув ручкой по листу бумаги, чтобы привести в норму засохшую пасту, Джонатан принялся писать, дописав до момента описания того, как Гиндальф с Пиппином въезжали в гондорскую столицу, Минас Тирит. Профессор остановился и, похлопав ручкой по столу, задумался. Через некоторое время хмыкнув, он с улыбкой продолжил писать. Пин изумленно смотрел, как серые стены белели и розовели с рассветом. Потом солнце вдруг выглянуло из сумрака и ярко озарило каменный лик города. И Пин вскрикнул, ибо над верхней стеной засверкала в небесах жемчужным блеском Эктилионова башня, и шпилье сиял, словно хрустальный. Белые стяги реяли на утреннем ветру, и высоко-высоко серебряными голосами запели трубы. Но обратив взгляд на то, что было под нею, он вскрикнул вновь еще громче прежнего. Под башнею была выстроена огромная крепость из белого мрамора, занимавшая четверть всего шестого яруса города, и блестела она еще ярче, чем башня, что над ней возвышалась. «Что это, Гиндальф? Крепость?» — с содроганием спросил Перегрин, указывая пальцем вверх, на мраморную твердыню. «Нет, не крепость, мой маленький хоббит. Это школа магии, и е-глава Альбус Дамблдор. Маги. Никогда не слышал о них. Почему они не помогают нам в войне? Маги бесчувственны к бедам других. Их интересуют лишь их собственные проблемы, а на весь остальной мир им плевать, хотя они бы вполне могли помочь каждому. Наместник терпит их лишь потому, что они порой развлекают его своими фокусами на праздниках, и их зелья также лечат от многих хворей. Но на его месте я бы уже давно изгнал их из королевства. Но почему, Гиндальф?» Не понимал Пин, чем так плохи эти маги. «Потому что, мой маленький хоббит, они похищают детей. Когда Джон приехал вместе со мной из Оксфорда в Лондон и мы распрощались на вокзале, я вновь прошел через колонну и оказался на ни капли не изменившейся платформе 9¾-T. Увидев вдалеке стоявшего у одного из вагонов очкастого пацана, я сразу узнал Венем Бланка и подошел к нему. «О, здравствуй, Толкин!» Протянул он мне руку для рукопожатия, когда тоже увидел меня. «И тебе привет!» Протянул я руку ему в ответ. Так как имена у нас с ним были одинаковыми, мы при общении либо просто обращались друг к другу местоимением «ты», либо же по фамилиям. «А чего все стоят и никто не занимает места?» Задал я ему вопрос, повертев в разные стороны головой и обратив внимание на то, что и в самом деле все дети стоят на платформе, а некоторые родители о чем-то оживленно спорят с кондукторами. Да черт его знает. Все кондукторы как один говорят, что с поездом возникли какие-то неполадки, и пока их не исправит, никто никуда не поедет. «Неполадки?» — выздернул бровь я, осмотрев одного, высокого и худощавого кондуктора с мрачным лицом, по всей видимости явно односложно отвечающего на расспросы столпившейся вокруг него небольшой кучки взрослых. «А какие именно неполадки, они не сказали? Говорят, что что-то не так с колсами, и их нужно отремонтировать. Хэмэм». Чуть отойдя от Бланка, я заглянул под платформу. И правда, пара дюжин каких-то, по всей видимости, рабочих, с задумчивым видом склонившись у колс поезда, над чем-то возились, о чем-то друг с другом переговариваясь, и уточняя, правильно ли делается то и где надо закрепить это. Они стояли таким образом, что рассмотреть, чем именно они были заняты, не представлялось возможным, как бы я ни выворачивал шею. И так уже почти час, прокомментировал вставший рядом со мной Бланк. Странно это как-то. Не нашел я, что еще можно сказать про эту ситуацию. Вот-вот, и я так думаю. Когда починят, не говорят. Говорят, в скором времени. Но вот когда настанет это скорое время, в скором времени к нам подошли Виолетта, радостно подбежавшая ко мне и обнявшая, Фил и Джерри. Объяснив им тоже, почему поезд не едет и никого не пускают внутрь, мы, разговорившись о том, кто как профиль каникулы, стали ждать все вместе. Вдруг краем глаза я замечаю, как наколдовавший невербальный тимпус, заклятие, показывающее время, угрюмый кондуктор, прикладывает кулак ко рту, и 7-8 раз подряд, громко, я бы даже сказал натужно, кашляет, после чего исчезает во вспышке аппарации. Вслед за ним начинают исчезать все остальные кондукторы и рабочие, находившиеся на станции. После чего по всему периметру платформы расходится синяя вспышка какого-то магического барьера, образующая купол, который тут же стал невидим для глаза. Это, если я не ошибаюсь, это был антиоперационный барьер. Переглянувшись так же, как и я, ничего не понимающими товарищами, я вдруг увидел, как некоторые люди стали с удивлением указывать пальцем куда-то под платформу. Подойдя ближе и посмотрев туда, куда они указывали, я весь похолодел. Десятки красных шашек динамита лежали на рельсах около поезда, а вервки их фитилей уже почти полностью выгорели. Резко спрыгнув на рельсы, я быстро наколдовал заклинание Агураменти, и погасив мощной струей краткой воды каждый из фитилей шашек, бывших в моей досягаемости, я тут же вновь взбежал обратно на платформу, с досадой осознавая, что никак не успеваю потушить другие. «Колдуйте агураменти на эти горящие штуки, тушите их, быстрее, они опасны», — крикнул я столпившимся магам, одновременно накладывая сферический противомаксима на себя, друзей и еще где-то дюжину попавших в его поле действия волшебников, но ни один из недоумно смотрящих на меня магов даже не пошевелился, чтобы сделать то, о чем я их просил, а я же в это время мог лишь со злостью и раздражением смотреть в их смеющиеся моим чудачеством лица. Прогремел взрыв. В ушах звенело, а перед глазами кружили искры. Кое-как проморгавшись, я обнаружил себя лежащим на груди камней и обломков. Те, кого я смог защитить своим противо, сейчас бессознательно валялись на земле, откинутые взрывной волной недалеко от меня. Оглядевшись, я сглотнул ставшую вязкой слюну. Вокруг то тут, то там, по всей платформе были разбросаны окровавленные части тел бывших еще недавно живыми волшебников, и что хуже всего, детей. От этого зрелища меня замутило, и повернув голову в сторону от той стороны, в которую смотрел, я тут же об этом пожалел. На меня из вывалившегося из глазницы глаза смотрел бывший еще не так давно живым староста моего факультета, Артур Бланк, вернее меньшая его часть, включающая в себя треть от туловища, шею и половину от черепа. Уже этого зрелища я выдержать не смог, и чуть приподнявшись на локтях, опорожнил свой желудок. Утерев запачкавшимся в пыли и каменной крошке рукавом свои губы, я попробовал подняться, но не смог даже двинуть своей ногой. Пытаясь понять, в чем дело, я опустил свой взгляд на собственное туловище и обнаружил, что мои ноги до самых бедер были придавлены большим куском, разрушенной взрывом колонны. Попробовав приподнять и отодвинуть его, я закономерно не смог сделать с ним ничего, и тяжеленный кусок камня не сдвинулся от прилагаемых мной усилий даже на сантиметр. Моя волшебная палочка обнаружилась в паре метров от того места, где я лежал, сломанная на пару ровных частей, из которых на землю вытекла магическая субстанция. Я хоть и никогда не пробовал поднимать левиасы настолько больших предметов, но в ЭСЖ, использовав телекинез и напрягшись, я таки сумел отодвинуть колонну. Вдруг некоторые из взрослых волшебников, которых я смог защитить, заворочившись, стали приходить в себя. Одна из таких, чуть побледневшая одновременно от открывшегося ей вида, женщина лет 30 в порвавшейся мантии, одетой поверх платья, пошатываясь, встала на ноги. И я узнал в ней нашу преподавательницу защиты от темных искусств, Галатею Вилскот. Вдруг поле антиоперационного поля вновь стало видимым и будто бы истаяло, но уже в следующую секунду вновь было воздвигнуто. Во вспышке аппарации появились семеро. Пятеро авроров в темно-синих мантиях, и еще две фигуры в темных балахонах, чьи лица были скрыты за глубокими капюшонами. Авроры в первую же секунду после своего появления отправили несколько связок заклинаний, от экспелиармуса до остолбения в безмятежно застывших балахнащиков. Тот, что стоял слева и был чуть повыше, а также имел проглядывающуюся из-под капюшона темную бородку, небрежно взмахнул рукой, и все заклинания ударили в возникший щит противо, и не сумев его даже поцарапать, искрами осыпались на пол. Мужчина вновь взмахнул той же самой рукой, и мощный поток, поток чего-то, что, наверное, можно назвать сырой магией, понсся на авроров, и, впечатавшись в их тела, оставил от них лишь лужу крови и кишок на полу. Те даже не успели ничего сделать. Меня вновь замутило. Галатея и другие кое-как пришедшие в себя волшебники наставили дрожащие палочки на ВС, также не проронивших ни слова людей в балахонах. Тот, что стоял справа, заложив руки за спину, неспешно подошел ближе к нам и, остановившись в 10 шагах от нас, скинул свой капюшон. Белоснежные волосы и того же цвета усы, гетерохромические глаза, один из которых голубовато-белого цвета, чертами лица практически вылитый Джонни Депп, Гриндевальд. Я видел его фотографию в учебнике новейшей истории магии, который читал в библиотеке, это точно он. Но ведь сейчас он должен быть заточен в какую-то тюрьму для волшебников где-то в Европе. Теперь ВС ясно, он сбежал, и взрыв — это его рук дело. А теперь похоже, что он доктор уцелевших. Видно, кто-то из вас уцелел. Что же так даже лучше, заговорил Гриндевальд глубоким, проницательным голосом. Я хотел оставить лишь письменное послание, но вы также передадите мои слова лично, обвел он нас безразличным взглядом. Маглы, которых мы ни во что не ставим, маглы, которых мы считаем низшей ступенью эволюции. Они способны создавать оружие, которое без труда способно убить нас, магов. Бомбы, ракеты, пулемты. Рано или поздно им станет известно о нашем с вами существовании, и тогда начнется новая охота на колдунов и ведьм. Начнется новая война между ними и нами. Но когда она начнется, их орудия станут еще более смертоносными, и нам в той войне не победить. Поэтому у нас есть лишь один шанс на выживание – истребить их, пока они не истребили нас. С каждым словом повышая свой тон, говорил Гриндевальд, в конце своей речи остановив взгляд на мне. Темный маг взмахнул рукой, после чего над его головой возникла сотканная из огня надпись. Вот какова истинная опасность стреляющих из свистящих дудок и сражающихся палками маглов. «Криденс, мы уходим», вновь одев капюшон, сказал Гриндевальд. Фигуры в балахонах исчезли во вспышках аппараций, так же как и появились, будто их и не было. Антипортационные чары были сняты, и на платформу стали аппарировать десятки авроров, в числе которых почему-то затесался Дамблдор, сразу после появления поспешивший оказать мне и немногим выжившим первую помощь. Глава 10. Самый молодой Мортисью за последние 100 лет. Она же про конец первого курса, и тренировки в стиле рокки. Шумиха вокруг взорванной платформы и сопутствующих взрыву жертв не могла улечься вот уже довольно долгое время. Магическое сообщество бурлило. Ведь, как я узнал позднее из ежедневного пророка, сообщники Гриндевальда провели подобный акт терроризма не только в Лондоне. Места массовых скоплений волшебников во Франции, Норвегии, Болгарии и Италии практически одновременно были подорваны взрывчаткой. Лишь на Кингс-Кросс погибло полусотня взрослых магов и почти столько же детей, благо далеко не вся часть учеников Хогвартса успела к тому времени прибыть на станцию, и взрыв оказался не настолько сильным, чтобы убить каждого из находившихся на платформе, так что некоторая часть людей отделалась лишь травмами разной степени тяжести. Среди их числа были и мои знакомые с Ривенкла. В других странах жертвы также исчисляются десятками. На площади магического квартала Франции убитых взрывом еще больше, что-то около 200, в их число входит и какой-то родственник французского министра магии. Весь магический мир погрузился в траур. Для магов, чье число в общем-то совсем невелико, и равняется что-то около 300 тысячам, такие единовременные потери просто немыслимы. Про меня, кстати, в ежедневном пророке и еще в паре газет тоже написали, мол, первокурсник Томас Толкин смог спасти часть людей заклятием противо Максима, и поэтому он настоящий молодец, показал гриффиндорскую храбрость, хотя и учиться на Когтевране, и ВС в таком духе. Никого из чистокровных в числе спасенных мной не оказалось, поэтому волновало мое участие в случившемся немногих. Учба в Хогвартсе началась лишь спустя неделю, и ВС время после того, как мне подобрали палочку взамен сломанной, я профиль в замке, в который меня и всех других учеников отправили каминным порталом. Палочка была не столь уникальной, как моя старая, Алливандер, к которому меня и прифейл человек из министерства, чьей недолговременной обязанностью был присмотр за выжившими детьми, долго сокрушался насчет того, что столь редкий экземпляр навсегда потерянный не может быть починен, и была сделана, а ужас, из астролита, и пера Феникса. Не знаю, то ли это самое, но по крайней мере слушалась она меня не хуже прошлой. В Хогвартсе все, от учеников до преподавателей, судачили начте произошедшего. Многие чистокровные с моего факультета и со Слизеринского, также из числа тех, кого я невольно смог подслушать, были до крайности шокированы тем, что маглы владеют чем-то столь разрушительным. Они были напуганы. Не нужно быть гением, чтобы понять, зачем Гриндевальду было использовал в качестве орудия массового убийства именно взрывчатку. Судя по тому, что я смог прочесть в библиотеке из учебников магловедения с 3 по 7 курс, маги крайне отсталы в своем представлении о военной мощи обычных людей, и всерьез верят, что они не располагают более серьезным оружием, чем ружьями и пистолетами периода конца 18-го, начала 19-го веков, которым понадобится выстрелить множество раз подряд, чтобы пробить защитное заклинание даже посредственного мага. Гриндевальд же своей демонстрацией разрушил все их иллюзии начте магловского бессилия перед магами. Как я помню, в каком-то фильме приквеле к Гарри Поттеру тоже был момент того, как Гриндевальд показывал большому числу магов те ужасы, на которые способно магловское оружие. Сейчас же он, по всей видимости, решил прибегнуть к более действенной и оказывающей большее впечатление демонстрации. На Рейвенкла более старшие ученики, в основном из чистокровных, и некоторые полукровки, осторожно, но высказывали мнение насчет того, что, возможно, идеи Гриндевальда о полном истреблении или порабощении маглов не так уж и чудовищны и имеют резон, раз они столь опасны. Правда, декан, случайно услышавший один из подобных разговоров, довольно долго отчитывал их, и даже снял с тех учеников баллы. Из головы у меня не выходил тот человек, в день взрыва бывший вместе с Гриндевальдом. Криденс, кажется, он вроде бы как даже появлялся в фильмах. Жаль, что я смотрел довольно давно лишь только первую часть «Твари», и фрагментами вторую. Возможно, мне бы в будущем пригодилась более детальная информация о Гриндевальде и его сообщниках, а также о том, на что они способны. Но этот человек, я не думаю, что даже наш декан, Диппет или Дамблдор будут способны на то, чтобы одним заклинанием убить 5 авроров разом. А ведь это даже было не полноценное заклинание, а что-то напоминающее магический выброс, контролю которого я научился. А ведь Гриндевальд явно должен быть сильнее, раз Криденс ходит у него в подчиненных. Не представляю, когда смогу дорасти до уровня этих мастодонтов. Осознание того просто факта, что я мог умереть и остался жив лишь из-за того, что смог вовремя заметить тыкавших на взрывчатку пальцами волшебников, и того, что Гриндевальд по своей прихоти не с чей нужным меня убивать, а грело будто пыльным мешком по голове. Нет, смерти я не стал бояться, ведь даже опуская момент того, что страх перед ней может привести к созданию крестражей и безумию, это было бы глупо, учитывая то, что я знал, что она не конец пути. Но жить я хочу, и хочу очень сильно. А чтобы обеспечить себе и своей семье спокойную жизнь, мне нужно стать сильным, намного более сильным, чем сейчас. Я не Поттер, и не могу рассчитывать на то, что все проблемы на моем пути разобьются о сюжетную броню главного героя, ведь это реальная жизнь, а не книги или кино. Поэтому мне жизненно необходимо стать сильнее, чем Дамблдор, сильнее, чем Гриндевальд, сильнее, блядь, чем сам Мерлин, ведь только тогда я смогу жить, не переживая о сохранности здоровья своих близких, и своего в частности. Учба началась, и в дуэльном клубе возобновились занятия. Эйвери, как и раньше, вел себя со мной холодно, отстранно, впрочем, как и со всеми, не пытаясь более изобразить доброжелательность, и не поднимая тему ученичества. Ох, чует мое сердце, натерплюсь я еще от него. Мой приятель Томас Бланк после смерти брата и вообще случившегося на платформе, ходил по замку ни живой, ни мертвый, стал неразговорчив, чем немало беспокоил меня. Он даже стал чуть заикаться. Я, переживавший в той уже такой далкой жизни схожий с его опыт, пару раз говорил с ним на эту тему, давал советы, но его подавленное состояние улучшилось не то чтобы сильно, такое может лечить лишь время, и отнюдь не полностью. Спустя пару дней от начала учебы, после окончания урока зати, я уже было хотел выйти из класса и пойти тренироваться в выручай комнату, когда наш преподаватель зати, Галатея Вилскотт, вдруг неожиданно меня остановила. «Томас, задержись, пожалуйста, на минуту», — заклинанием вытирая доску, сказала она мне. Пожав плечами на вопросительный взгляд бывшего вместе со мной на уроке Джерри, я подошел к ней. «Вы что-то хотели, мадам Вилскотт?» «Да, Томас, извини, что не нашла времени на то, чтобы сказать тебе об этом раньше». «Спасибо тебе, Томас, за то, что спас меня и мою племянницу Изольду там на платформе. Так вот почему она в день отбытия поезда была не в Хогвартсе, где и должна была быть, а на вокзале, Изольда Вилскотт, девочка с Гриффиндора, оказывается ее племянница, а я и не знал. Если бы не ты, пришлось бы директору искать нового преподавателя защиты от темных искусств. Криво усмехнулась женщина. Ни за что, мадам, любой бы на моем месте поступил так же. Возможно, так что и не любой, Томас. В любом случае, если я могу тебя как-то отблагодарить, в пределах разумного, разумеется, то ты всегда можешь ко мне обратиться. Я чуть помолчал, а Галатея не торопя меня посмотрела в окно, я посмотрел туда же. Конец января в Англии далеко не самая лучшая пора. Сыро, слякотно, холодно. Но сейчас в окно били лучи выглянувшего впервые за много недель солнца. И хотя тепла они не создавали, но на душе моей при их виде сразу как-то посветлело. «Вообще-то вы можете, мадам», — решился с ответом я. Галатея перевела взгляд на меня, как бы разрешая говорить. «Я знаю, что вы уже довольно давно работаете в Хогвартсе, мэм, и вы, как говорят, хороши в предмете, который преподаете. Не могли бы вы взять меня в личные ученики?» Галатея чуть помолчала, пожевав губу. «Могла бы, Том, хотя я и не брала учеников уже лет 20, но тебе и вправду настолько интересно изучение Зати, чтобы уделять ему большую часть своего свободного времени, ведь если я возьмусь за твое обучение, то спуску тебе давать не буду. Мне интересно изучение всего, мэм, что могло бы помочь мне стать лучше как волшебнику, а защита от темных искусств предмет полезный. И я был бы рад, если бы квалифицированный специалист вроде вас помог бы мне понять и дать вникнуть в него глубже. Я поняла тебя, Томас. Тогда наши занятия начнутся с завтрашнего дня после занятий и будут продолжаться до начала ужина, каждый день в неделю. Ты точно уверен, что хочешь этого, Томас? Эх, жаль, конечно, что занятия в дуэльном клубе придется прекратить, но из двух зол, как говорится. Да, мадам, я точно уверен, что хочу этого. Ну что же, раз так, повторяй за мной слова, заключающие договор об ученичестве. Галатея оказалась учителем строгим, но знающим свой предмет на высоком уровне. За несколько недель обучения она заставила меня выучить весь бестиарий волшебных тварей, водящихся в Европе и Азии. Вместе мы несколько раз отправлялись в запретный лес, где она в качестве практических занятий отлавливала для меня вампиров низшей касты, бывших неразумными, а после заставляла сражаться с ними. Твари были раза эдак в два быстрее и сильнее среднестатистического человека, и плюс к этому могли довольно быстро регенерировать и легкие ранения, но подобно диким зверям были руководимы одними лишь инстинктами. Поэтому одержать победу над 6-7 низшими вампирами, называемыми птенцами, не было чем-то сложным для меня. Нужно было лишь только, постоянно перемещаясь и уходя от их предсказуемых атак, забрасывать упырей огненными заклятиями, сжигающими их будто бумагу, параллельно успевая защищаться от тех атак, от которых увернуться не получается, противо. Но даже если их бывало больше, для победы было достаточно всего лишь окружить себя противо Максима. Галатея не переставала удивляться тому, что мне, в моем возрасте, хватает резерва для создания подобного заклинания, хоть и сжирающим где-то треть от моего запаса манны, но не дающим ни одной из тварей до меня добраться, а после одного за другим монотонно убивать простыми заклятиями, пока они не закончатся. Вместе с Галатеей мы даже нашли берлогу одного дикого вервольфа в запретном лесу. Как я знал из бестиария, оборотни делились на три категории – диких, ликантропов и истинных. Дикие – навечно застрявшие в состоянии зверя неразумные и кровожадные твари. Ликантропы – люди, в зависимости от фазы луны, раз в месяц обращающиеся в волков. Истинные, рассказывая о них, Галатея поведала, что чудом смогла уцелеть, встретившись с одной такой тварью в молодости. Истинные встречаются крайне редко, они, в отличие от первых двух разновидностей своего вида, могут оборачиваться по своему желанию, сохраняя разум, и луна на них при этом влияния не оказывает. Более того, они сильнее и быстрее обычных оборотней, и серебро на них при этом тоже не действует, ну а в плане регенерации они так и вовсе не сильно уступают высшим вампирам. Тот, на которого наткнулись мы, был диким. В общем, наткнувшись на пещеру, Галатея сходу безапелляционно мне заявила: «Томас, там оборотень, иди и убей его. Это будет твой первый настоящий бой». Учитель Галатея, разве до этого я дрался не по-настоящему? Ты ведь умный парень, Том, а вопросы задашь глупые. Ты ведь сражался под моим присмотром, и я всегда была готова вмешаться и помочь тебе. Галатея и вправду всегда либо левитировала над моей головой, либо просто была неподалеку, смотря за схваткой. «А в этот раз ты должен ВС сделать самостоятельно, без моего контроля, «Иди и принеси с собой трофей», развернув меня к себе спиной и дав направляющий толчок в спину, сказала она. Галатея, как я знал, училась на Гриффиндоре, и нрав у нее, как я успел убедиться, тоже был гриффиндорский. Мда, держа палочку на изготовке и окружив себя сферой противомаксима, после создания которого ощутил привычную слабость, я зашел в пещеру. В ноздри резко ударил запах протухшего мяса и гнили, заставивший меня поморщиться и мысленно попенять самого себя за то, что до сих пор так и не удосужился выучить чары головного пузыря. И хотя я надеялся на то, что оборотень будет спать, а я в это время быстро укорочу его на голову усика, он не спал. Тварь прыгнула на меня из темноты пещеры, с рыком ударив когтями по замерцавшему щиту, потом еще раз и еще с каждым новым ударом заставляя щит покрываться рябью, но я нисколько не переживал за целостность своей защиты, ведь то, что смогло выдержать взрывную волну, пусть и довольно сильные, но всего лишь удары когтями, выдержит без проблем. Быстро оттолкнув тварь от себя телекинетическим толчком, этому трюку я научился еще когда посещал занятия дуэльного клуба, я быстро ударил по ней Баубилиусом. Желтая молния беспрепятственно врезалась в грудь не успевшей сгруппироваться зверюги, после чего я услышал болезненный вой, а до носа уже через пару секунд донся запах палной плоти. Вервольф оскалился, его шерсть вздыбилась кверху, а сам он быстрыми прыжками стал стремительно сокращать дистанцию между нами, одновременно с этим уклоняясь от моих заклинаний. Монстр вновь ударил когтями по щиту, дико взревев, но эффекта это ожидаемо не принесло. Левиаса, схватив зверя телекинезом и попробовав оторвать его от земли, я ощутимо напрягся, с силой сжав челюсть. Тварь оказалась сильна, и хотя не нанося вред своему здоровью я мог поднять груз весом до тонны, но физической мощи оборотня хватало на то, чтобы оказывать мне сопротивление, и зависнув в воздухе, с рычанием пытаться дотянуться до меня когтями. Обхватив палочку обеими руками, я не сводя с твари замахнулся от плеча, и резко двинул обеими руками, совершая движение, похожее на удар бейсболиста битой по мячу. Вервольф, повинуясь движению моей палочки, быстро пролетел через пещеру, со скулежом врезаясь в каменную стену. Вновь я совершаю быстрое движение палочкой, и тварь вновь бьется всей своей тушей о камень, в лепшку разбивая морду и оставляя на ней свои зубы. После третьего удара зверь уже даже не двигается, и когда я отпускаю его из телекинетического захвата, безвольной куклой опадает на землю. Подойдя к еле дышащему перефортышу, я быстро использую заклинание Сика, отделяя его голову от шеи. После этого репаро очищая себя от брызжущей из шеи крови. Сомнений в том, что факт моего ухода из дуэльного клуба, а также становление учеником Галатеи, заинтересует и обеспокоит моего декана, у меня не было, и Эйвери не дал им появиться. В первые же дни после того, как я стал заниматься у преподавательницы Зати, и дважды не появился на занятиях клуба, Эйвери целенаправленно отправился на мои поиски, и перехватив в коридоре, пока я шаил с занятий, стал допытываться, чего и почему. И хотя я вообще не горел желанием общаться со своим деканом, являвшимся очень мутным типом, а тем более посвящать его в какие бы то ни было подробности, касающиеся моей личной жизни, но сделать мне это пришлось. Благо во время разговора, когда я рассказал ему о том, в чем причина того, что я перестал посещать его занятия, и уже увидел в глазах декана что-то нехорошее, похожее на гнев, появилась Галатея и, положив руку мне на плечо, спросила, по какому поводу он задерживает ее ученика. Эйвери чуть скрипнул зубами, но сказав, что лишь разговаривал с учеником своего факультета, удалился. Вообще личное ученичество в среде магов довольно занимательное явление. Например, оскорбление, нанесенное учеником мага другому волшебнику, равно тому, как если бы его учитель самолично нанес оскорбление. И учитель, как равно виновный, может также получить вызов на дуэль, как и ученик. Во всей Европе же распространена практика заключения магического контракта перед началом обучения. Между мной и Галатеей он заключен тоже. Помимо того, что учитель, заключая договор, берет на себя ответственность за ученика, а ученик обязуется выполнять требования, предписанные договором, контракт также создат и между учителем и учеником магическую связь наподобие связи хозяина и фамильяра, из-за чего их ауры вступают в симбиоз. Благодаря этому учитель и ученик способны на близком расстоянии обмениваться мыслеобразами и ощущать при желании эмоции друг друга, а также вообще духовно становиться ближе друг к другу. В любом случае Эйвери меня больше не донимал, и я мог полностью сосредоточиться на обучении. Так, Томас, сейчас по порядку. Выстави перед собой палочку и сосредоточься, вспомни самый положительный момент своей жизни, и громко произнеси «Экспекто патронум», прохаживаясь по кругу от меня и при этом мерно постукивая каблуками, инструктировала меня Галатея. Мою просьбу о том, чтобы научить меня заклятию, относящемуся к высшей светлой магии, она сначала восприняла с большим скептицизмом, но поставила мне условие, следуя которому я за 3 дня должен был самолично научиться создавать бестелесного патронуса, и лишь в этом случае она станет меня обучать этому заклинанию. Найдя в библиотеке нужную литературу на эту тему, я уже к концу 2-го дня смог создать выходящий из палочки бестелесный серебристо-белый туман, после чего, похваставшись явно сильно удивившейся моему успеху Галатеи своим достижением, я стал обучаться полноценному патронусу. Правда, спустя уже несколько дней обучения, всем, чего я смог добиться, был полуматериализующийся синеватый образ непонятного зверя. Я вспоминал свою прошлую жизнь, свою семью, оставшуюся там, но когда я пытался использовать эти воспоминания, заклинания, не знаю уж из-за чего, выходило только хуже. Я пытался вспоминать и время проведенное со своей семьей, краткое нынешней, но получалось оно не намного лучше. Весь сегодняшний день перед нашим занятием я, следуя совету Галатеи, прокручивал в голове нужное воспоминание, пытаясь разжечь в себе теплые чувства. И единственным из оставшихся подходящих воспоминаний было первое сотворенное мной заклинание. Я как сейчас помню тот детский восторг, который я ощутил, когда на кончике моего пальца засиял фонарик Люмоса. Засиял, говоря о том, что я волшебник. И сейчас, выдохнув, я вновь взмахнул палочкой. «Экспекто патронум!» – прокричал я, выпуская из кончика своей палочки серебристое облако, закружившееся в воздухе и по мере своего полта ставшее приобретать контуры и очертания. Я, не опуская палочки, вновь прокричал название заклинания, вкладывая в него еще больше сил, и чувствуя, как капельки пота скатываются за шиворот. Но усилия мои не были напрасны, и уже через пару секунд посреди просторного кабинета Галатеи, а занимались мы обычно в НМ, так как я пока что не решился открыть ей тайну о существовании выручай комнаты, появился завилявший хвостом крупный снежный барс, сотканный из серебристо-синего тумана. «Ты не пересташи меня удивлять, Том!» Я лишь улыбнулся словам мадам Вилскотт, опуская палочку и с шумным вздохом прерывая свое заклинание. Дни пролетали быстро, и из запомнившихся мне событий были лишь финал школьного турнира по квиддичу, на который меня притащили друзья, и в котором победу одержал наш факультет, бурно отпраздновавший свою победу, впервые за несколько лет. Особенно бурно праздновали старшекурсники, и то, что наш декан вместе с Филом и другими своими учениками стали пропадать по выходным, как сказал Флитвик по разрешению директора. Но Фил, сколько бы его я ни спрашивал насчет того, куда они уходят, лишь с какой-то мрачной грустью отмалчивался, говоря, что клятва ученика не дает ему распространяться об этом. Я бы уже давно рассказал директору или кому-нибудь из преподавателей о том, на каких условиях наш декан набрал себе учеников, но никому не будет до этого дела, и уж точно никто не будет как-либо наказывать чистокровного мага из древнего рода за то, что он взял себе учеников на таких условиях. Да если бы кто-нибудь из учеников Эйвери был бы из числа чистокровных, то его родственникам бы точно не пришлось по нраву то, что наследника их рода какой-то мутный дядька втащил в рабскую кабалу, и тогда бы Эйвери уж точно не дали спокойной жизни, и помимо того, что заставили бы разорвать контракт, еще и устроили бы хорошую взбучку. Но до тех пор, пока кому-нибудь из его личных учеников не будет нанесен вред, и не будет доказано то, что Эйвери виновен в причинении этого вреда, никому из преподавательского состава и в том числе директору не будет дела до махинаций декана. С начала июня наступила пора экзаменов, и подавляющая часть 5- и 7-курсников стала в свободное время уделять зубрежу материала в библиотеке, из-за чего стало мало чем отличимо от зомби, на парочку из которых мы с Галатеей наткнулись в запретном лесу. Таковыми были те, кто весь учебный год пинал КХМ, но старшекурсников моего факультета это не касалось, так что в этом плане они свою репутацию воронов оправдали. Для первокурсников единственными необходимыми к сдаче предметами были история магии, зельеварение, трансфигурация и заклинания. Перед самой сдачей, когда школьники, сидя в коридоре, ожидали, когда очередь экзаменации дойдет до них, общая атмосфера нервозности достигла своего апогея, я даже поймал самого себя на том, что грызу собственные ногти, отчего быстро себя и отрнул, покачав головой из стороны в сторону.